Переправиться удалось только в три приема, со скандалами и руганью возчиков других обозов. Каждому хотелось побыстрее оказаться на другой стороне и продолжить путь. Переправа заняла половину дня. Да, если так и дальше дело пойдет, в Москву к весне поспеем. Но вот обоз собрался, тронулись. Я поглядывал по сторонам, но движение по дороге было уж слишком оживленным, и напасть днем могли только отмороженные. Так, в тихом движении, спокойствии и пыли прошло 4 дня. Въехали в Черников. На постой встали сразу на двух соседних постоялых дворах. В одном дворе все телеги просто не поместились бы. В Чернигове от обоза отделились 2 телеги. Ушли на Дорогобуж. Простояли в Чернигове сутки и двинулись в Путивль. Погода стояла сухая, но по утрам подмораживала. Трава покрывалась инеем. Становилось теплее только к обеду, поэтому до обеда я не ехал на телеге, а шел пешком, чтобы не замерзнуть. Одежда у нас была легковатая. Ежели в Путивле остановимся на день, надо будет с командой моей на торг идти, покупать кафтаны. Для тулупов еще время не пришло, да и движения будут стеснять. До Путивля тянулись по разбитым дорогам неделю. С утречка, узнав у купца, что день пробудем в городке, отправились на торг, довольно большой для маленького города. Купили себе кафтаны, теплые, с тонкой войлочной поддевкой, крытые синим сукном. Теперь получалось, что я и моя троица облачились в одинакового цвета кафтаны. Просто по размеру был один синий цвет. Все-таки ехали на холод, а приближение его чувствовалось. Пока солнце не прогревало по утрам воздух, изо рта шел пар. До Курска было еще 3-4 дня пути. Телега погромыхивала колесами на выбоинах, я широким шагом шел рядом. Вдруг обоз встал, впереди послышались крики. Я подал своим знак приготовиться. Сам натянул тетиву арбалета, наложил болт. Попробовал, легко ли выходит сабля из ножен, на край телеги, под руку, положил боевой топор. От головы обоза в нашу сторону убежал возничий, на ходу кричал: «Там разбойники! Выручать надо!» Я оглянулся. Обоз стоял в неудобном для обороны месте. Узкая дорога имела изгиб, так что я не видел головы обоза. С обеих сторон подступал лес. Отойди с дороги 5 метров, и уже не видно. Может, на голову обоза напали специально, чтобы затем атаковать с обеих сторон? Ладно, была не была. Я зычно гаркнул: «Ко мне!» Хлопцы прибежали быстро. У каждого в руках взведенный арбалет, на поясе сабли. Заткнув за пояс топор, я с бойцами побежал к голове обоза. Там уже шел бой. Разбойники осаждали телеги, возничие отбивались топорами. Самое крестьянское оружие. Еще несколько охранников были окружены разбойниками. Оттуда раздавался звон оружия, крики. Я показал рукой: «Туда!» Не добежав 10-15 метров, крикнул: «Стой!» Хлопцы остановились. «Выбирайте самых резвых, бейте из арбалетов!» Защелкали спускаемые тетивы. 3 тати упали сразу, один был ранен в руку. Уронив саблю, заверещал тонким голосом, как заяц, и бросился в лес. Отбросив арбалеты, хлопцы обнажили сабли и бросились в бой, ударив разбойникам в тыл. Пока те не очухались, мы успели убить 4-5 человек. Я лично топором снес головы 2. Видел, что товарищи мои тоже не сидели сложа руки, но отвлекаться на них не было времени. Ко мне кинулся здоровенный бугай в меховом жилете на голое тело. В мускулистых руках он держал громадную дубину. Вот кого бы из арбалета завалить! Бугай с разбегу попытался ударить дубиной. Я присел, и дубина пролетела над головой. С присядки бить неудобно, но надо пользоваться моментом. И я ударил топором по ногам. Жалко, почти без замаха. Удар вышел не сильным, но сосуды и связки задеть удалось. Бугай упал, попытался вскочить, но ноги подвели, и он рухнул снова. Из положения лежа попытался достать меня дубиной, тыча ею, как копьем. Помог Сергей. Подбежал сзади и саблей снес бугаю голову. Я даже поблагодарить не успел. На нас кинулись разбойники. Сергей отбивался от кряжестого мужика с рыжей окладистой бородой. На меня носили 2 молодых парней, видимо, недавних крестьян. Ладони у них были здоровенные, как лопаты, и держали они свое оружие, старенькие изубренные мечи, уж очень неумело. Но куда мечу против топора? Я с легкостью отбивал их атаки. Однако парнишки решили взять хитростью и числом. Один из них, в рваном кафтане явно с чужого плеча, начал обходить справа с намерением зайти за спину. Отбивая нападение первого, я краем глаза следил за вторым. Когда нападавший спереди оступился и, чтобы восстановить равновесие, сделал шаг назад, я стремительно повернулся и ударил второго топором. Вышло не совсем удачно, до тела не достал, но руку с мечом почти отсек. Увидев кровь, парень заорал дурным голосом и осел кулем на землю. Я резко повернулся влево, вовремя. Первый уже заносил над головой меч, держа его обеими руками. Решил силой взять, чтобы отбить удар у меня не получилось. Молодец, сам открылся. Я с оттяжкой рубанул его поперек груди и поднырнул под его правый бок. Парень как наносил удар руками, так и упал по инерции вперед, унося в своей груди мой топор. Некогда вытаскивать, я выхватил из ножен саблю, но драться было уже не с кем. Несколько оставшихся в живых разбойников убегали в лес. Обе обочины, слева и справа от дороги и до деревьев, были усеяны телами погибших и раненых. И наших обозных было много среди них. Я подозвал своих ребят. Руки их еще сжимали сабли, глаза горели азартом. «Все, мужики, бой окончен, мы победили. Соберите возничих, пусть тела наших погибших сложат на телеге. Похоронить надо в ближайшей деревне на кладбище. Сами обойдите вокруг обоза. Оружие, которое в хорошем состоянии, собрать, уложить на телегу. Дубины и прочую гадость сжечь или сломать. А коли разбойники раненые попадутся, ты не знаешь, что делать?» Я знал, что здесь принято раненых противников добивать, чтобы не мучились, даже в честном поединке. А что уж говорить про разбойников? По ярославской правде разбойник должен быть повешен. Тогда какой смысл его лечить, выхаживать, чтобы потом все равно лишить жизни? Оружия набралось немного. Сабель, мечей, копий. В основном оружием разбойников были дубины, цепи, кистени.